Аглая проснулась утром с болью в голове, плохо открывающимся левым глазом и нетерпеливым желанием немедленно бежать к генералову. Быстренько одевшись и кое-как умывшись, она понеслась на первый этаж искать Колю. Алтай готовил завтрак, повернулся на ее шаги со сковородкой в руке и чуть не уронил утварь, увидев подругу. «Глашуня!» – просипел он придушенно. «Ты как себя чувствуешь? Наверное, лучше, чем выгляжу», увидев выражение его лица, предположила Аглая и метнулась в ванную на первом этаже, где имелось большое зеркало. И расстроилась до слез. Из-под белой марлевой нашлепки, которую вчера наклеил ей доктор, расплывался фиолетовый синяк, плавно перетекший на века и под глаз, который немного заплыл. «Ужас! Криминальные картинки!» «Алтай!» – простонала громко Глашка. «Как я теперь с таким лицом ему покажусь? Кому?» – уточнил, посмеиваясь, Коля, проследовавший за ней и наблюдавший муки подруги из дверного проема в ванной. «Сергею Ивановичу?» «Издеваешься, да?» – возмутилась Глашка. «Немного», – хмыкнул Алтай и патетически изрёк. Заодно то, что Аглаю Стрельникову заинтересовало, как она выглядит в глазах мужчины, генералу надо памятник поставить. «И что означает твое высказывание?» – наступала на него воинственно Глашка. «Да только то, что тебе всегда до фонаря было. Что там о тебе мужики думают и как ты в их глазах выглядишь», – объяснил он. «Ты не совсем прав», – величественно ответила Глашка. «Мнение некоторых мужчин меня интересовало». «Так, ладно, пошли завтракать». Вздохнул старичком многомудрым, взял ее за руку и повел в кухню Алтай. «Ты придумал, как мне его отблагодарить?» С аппетитом поглощая яичницу, в ультимативной форме поинтересовалась Глашка. «О-о-о», – уверил Алтай, посмеиваясь. «Я знаю один беспроигрышный и великолепный способ женской благодарности. Прекрати пошлить», – возмутилась Глашка. «И не думал даже», – изобразил оскорбленную невинность Коля. «Я имел в виду званый обед. А ты что подумала, Стрельникова?» «Обед?» – пропустила мимо откровенный подкол и вдохновилась предложением Глашка. «А это идея. Ты сейчас пойдешь и пригласишь его. Сейчас мы поедим и пойдем в нашу больничку к Сергею Ивановичу. А потом в нашу милицию, где ты напишешь заявление». «А потом», – с упором на слове излагал план мероприятия Алтай, «ты отправишься приглашать генерала на обед». «Но у меня такое лицо», – взроптала душевно Глашка. «Глашуня», – вынужденно расстроил ее Коля. «К обеду оно не исправится». Сергей Иванович тщательно осмотрел Аглаю, наложил какую-то мазь, обещая, что опухоль спадет часика через два. «А синяк, увы, барышня милая, поносить придется денька четыре», – сочувственно-радостно уверил доктор. И порадовал ее с еще большим энтузиазмом, но до свадьбы заживет. «Свадьбу она уже промахала», – встрял Коля. «Поэтому 4 дня как-нибудь потерпим». Доктор написал официальную бумагу для милиции о полученных травмах, явно приукрасив риском для жизни. И Аглая с Колей отнесли справку в отделение поселковой милиции. Курносый веснушчатый улыбчивый парень, младший лейтенант Вася, осмотрев белую нашлепку на лбу у Глашки и разноцветный синяк вокруг глаза, присвистнул от эстетического удовольствия. «Красивенько!» Коля ткнул его осуждающе локтем в бок. «А что?» Изображая бесхитростного простачка, принялся объяснять Вася. «Я ж про девушку!» И обратился к ней тоном человека, успокаивающего разбушевавшуюся жену. «Девушка, вы очень красивая! Вас даже синяк и эта штука белая на голове не портит!» И совсем уж раздухарился. «Заявление писать будем?» «Будем!» Вздохнула обреченно Глашка. Заявленица она написала, от знакомства с задержанным отказалась, и вернулись они с Колей домой и к спору о том, кому идти приглашать спасителя в гости на обед. После клятвенных уверений Алтая, что с глазиком все хорошо, синяка почти не видно под полусантиметровым слоем тонального крема и сурового мужского обещания все приготовить самому, вот прямо сейчас начну котлетки из лосятинки варганить, кроме фирменного пирога, который Глаша под их споры успела сделать и поставила в духовку. В общем, Аглая таки решилась идти к Глебу Егоровичу Генералову. Она дергалась ужасно. Аглая Стрельникова в жизни так не нервничала перед встречей с мужчиной. Вот вам крест. Узнал он ее? А если нет? А если да? А она ему хоть немного нравится? А если нет? Ручки мелко подрагивали, и она никак не могла их пристроить, они мешали. Сердце стучало, как ненормальная, кровь прилила к щекам, которые горели огнем. Ужас какой-то, мама дорогая, это у всех так бывает? Но у Глаши имелся весомый и правильный повод прийти сюда. Это хоть как-то успокаивало. Мысленно перекрестившись, Аглая нажала кнопку звонка на столбике красивой кованой калитки. Сердце совсем с ума сошло и побежало в припрыжку черти куда. Где-то в глубине участка зашелся лаем пес. Судя по низкому рыкающему голосу, родной братец Горация. Загрохотал запор, и калитка широко распахнулась. и Глашка на миг забыла дышать. Она увидела его как-то всего сразу, вобрала в себя это видение и замерла от радости, от восторга, от узнавания, от близости и от всех чувств, которые за 5 лет подзабыла. Они стояли и молчали какое-то время, смотрели друг на друга. Затем Генералов отступил, сделал приглашающий жест рукой. «Проходите, Аглая». Она сделала пару шагов, не слыша и не видя ничего вокруг. Ни как он закрыл за ней калитку, ни как прошел вперед, повторил жест приглашения, указав на дом. Что-то сказал, как в тумане каком-то. Она двигалась, чувствуя только, как ее мелко поколачивает, и немного перевела дыхание, обнаружив себя на широкой, красивой веранде. Правда, почему красивой, непонятно. Нифига Аглая не видела, только чувствовала его близкое присутствие и смотрела на мужчину всей своей жизни во все глаза. Он стоял в паре шагов от нее и смотрел вопросительно. «Типа, что надо?» «Мне надо тебя», — мысленно ответила Глашка на его взгляд и спохватилась. «А что мне надо?» «Ах, да». «Здравствуйте», — запоздало проблеяла Аглая. «Здравствуйте», — усмехнулся легонько он. «Глеб Егорович, я хотела поблагодарить вас за спасение», — начала говорить она что-то там правильное. «За оба спасения, если вы, конечно, помните». И вдруг вытворила то, что совершенно от себя не ожидала. Повинуясь какому-то импульсу, в полной несознанке, шагнула вперед, обняла обеими руками за талию и прижалась к нему. Он не ждал ее прихода, даже предположить такую возможность не мог. Глеб совершенно опешил, обалдел так, как никогда в своей жизни, и первый раз в жизни не знал, что делать. Он работал, когда услышал звонок. От ворот в его кабинет был проведен дополнительный выход звонка. Оторвавшись от монитора, Глеб встал, потянулся, разминая затекшие мышцы, и пошел открывать. Когда он увидел Аглаю, подумал на одно мгновение, что сейчас помрет. Сердце как хуком изнутри ударило в грудную клетку. В голове крутилось сразу несколько мыслей одновременно. «Какая она красивая! Пожалуй, он пристукнет этого депутата вонючего нахрен. Ей, наверное, очень больно, и этот синяк, старательно закрашенный тональным кремом, и чуть припухший глаз. И самое больное, тяжелое, трудное — она невеста Коли. Вот так, все разом, как кипятком». Он нашел в себе силы подавить, ну, не подавить, а притушить этот коктейль чувств, мыслей, ощущений и пригласить Глашу на веранду, чтобы выслушать. Но когда она шагнула, обняла и прижалась к нему, Глеб перестал дышать, думать, замер и вдруг совершенно четко понял, что если обнимет ее в ответ, то уже не сможет остановиться, не отпустит. Все в клочья. Ему станет безразлично, чья она невеста. Исчезнут все правильные мысли и резоны, например, что она к нему-то испытывает. Он не сможет ее отпустить и не отпустит, если позволит себе, разрешит ее обнять. В доли секунды Генералов понял это и, что-то там внутри разрывая в себе, не обнял в ответ, а отстранился. Наверное, это движение стоило ему нескольких лет жизни, но он отстранился. Глашка почувствовала его напряженность, холодную скованность, почувствовала, как он сделал еле уловимое движение, разъединяющее их, и шарахнулась назад. «О, Господи, ему что, неприятно?» «Извините», — пролепетала Аглая, чувствуя себя полной идиоткой и страдая его отвергнутостью. Глаше некуда было деть руки, и она, сцепив ладони в замок, опустила их впереди. Ужасный нелепый жест, как и то, что она умудрилась сделать. Зачем она только сунулась с ним обниматься? «Ну, вот...» «Не знаю, куда деться со стыда», — мямлила она. «Да. О, Господи, что ей делать?» Делать ей хотелось сразу две вещи — бежать и плакать. Бежать со стыда и от отчаяния — этого она никогда не делала. И плакать не умела. Все случается когда-нибудь первый раз. «Да», — повторила она, пресекая трусливые порывы. «Мы с Колей хотели пригласить вас на...» Она сделала ошибку. Посмотрела ему в глаза и забыла сразу и напрочь, куда и зачем они хотели его пригласить и что надо говорить. Он смотрел на нее так, словно преодолевал в себе что-то мучительное. «Пригласить?» — спокойным тоном предложил продолжить мысль Глеб Егорович. «Да», — повторила в третий раз Глашка и еще раз. «Да, на обед!» Радостно и громко от того, что вспомнила и немного пришла в себя, заявила она. «На торжественный обед. Поблагодарить, поговорить». Генералов вынул одну руку из кармана брюк, чуть наклонив голову на бок, отвел от Аглаи глаза и почесал бровь. Аглашка застонала про себя. От этого движения, немыслимо эротического, у нее все сжалось внутри, особенно во всех правильных женских местах. Ей казалось, она умрет прямо здесь. Как же непередаваемо красиво он это сделал. «Вы придете?» — придушенно просипела она с надеждой. Генералов послал мысленно все в такие далекие дали, какие только возможно, в конце-то концов не мальчик же, и прямо спросил о главном мучившем его. «Коля, ваш жених?» «Нет», — даже растерялась она. Он увидел эту ее растерянность во взгляде. «Он мой друг. Единственный, самый близкий, с детства, с интерната. Как брат», — пролепетала удивленная, избитая с последнего, только что с трудом обретенного толку Аглая. «От этого тоже, пожалуй, можно помереть. От облегчения, радости, рванувшей по артериям молодой шипучей кровью, от...» «Так, стоп». Первый раз Глеба Егоровича Генералова навестил вопрос насущный номер два. «А что Аглая испытывает к нему? Благодарность и всё?» Раньше такие вопросы и сомнения его не тревожили. «Да нахрен! Это его женщина!» Он вспомнил тот ее взгляд в аэропорту. Серо-голубые глаза, смотревшие так, словно он единственный любимый, которого судьба отрывает от нее. Обещающие, родные, самые родные и единственные глаза. Он шагнул к ней стремительным движением, обнял еще в движении, приподнял над полом и поцеловал. «О, Господи, Господи, Господи, благодарю тебя!» Душой, телом, мыслями, будущим счастьем, поцелуем он соединился с ней. Нет ничего на свете, только этот момент, только эта его женщина в его руках и этот выстраданный поцелуй. Глеб Генералов понятия не имел, что столько может быть в одном поцелуе. И эротики, и обещания будущего счастья, и единения, и горечи прошлых лет, и жизни. Он целовал Аглаю, как пил из Божьего источника, и всем нутром и высшим таинственным и непонятным нам простым смертным чувствовал, что она разделяет с ним в одинаковой мере весь этот значимый и самый важный в их жизни благословенный поцелуй. Его просто вышвырнуло за пределы быта обыкновенного, как только он прижал ее к себе, как только коснулся ее губ. Но он нашел в себе силы прервать поцелуй, откинул немного голову назад, так и не выпуская Аглаю из рук, заглянул в эти ставшие бездонными серо-голубые глаза и предупредил: «Я не смогу тебя отпустить». «Никогда», — сказала она тихо, глядя на него потусторонними, невероятными, счастливыми и немного грустными серо-голубыми глазищами. «Никогда не смей отпускать меня. Никогда». Генералов застонал от чувства освобождения, любви и радости, от того, что исполнились самые смелые невозможные обещания, прижал ее еще крепче, вернулся в поцелуй. И, не осознавая ничего вокруг, как-то умудрился зайти с Аглаей в дом, на дальнейшее продвижение не было ни сил, ни необходимости, и они оказались на полу и срывали друг с друга одежду, ничего не говоря, не прерывая поцелуев. И он, уже теряя рассудок, готов был войти в нее, но в самый последний миллиметр, в предвещающую долю секунды, она вдруг распахнула глаза и потребовала странным, каким-то низким голосом: «Подожди». Он остановился. Он был уже у ворот их одного на двоих рая, их первого, самого прекрасного соединения, но смог остановиться, только застонал болезненно, уперся лбом в ее лоб и натужно спросил: «Ты смерти моей хочешь?» «Нет», — как-то слишком серьезно ответила она. Взяла его обеими ладошками за голову, отодвинула от себя, заглянула в глаза так, что они слились взглядом, и сказала тоном, голосом откуда-то оттуда, где начинается и заканчивается Бог: «Я люблю тебя». Генералов прорычал что-то горлом, сердцем, и, не разрывая этот их взгляд, глаза в глаза вошел в нее и очутился в своем индивидуальном личном раю. Он не помнил весь процесс, его выкинуло, выдернуло в тот момент, когда они оба одновременно достигли одной на двоих вершины и орали во все горло вдвоем и куда-то летели, и только краем сознания он скорее почувствовал, чем услышал свою последнюю мысль: «Благодарю тебя, Боже». Наперекор утверждениям всех ученых, медиков, химиков, психиатров и остальной заумной братьи, Генералов пришел в себя первым. Он посмотрел на Аглаю, лежавшую абсолютно расслабленно в его объятиях, в полубессознательном состоянии, с божественной улыбкой на губах, и совершенно счастливо подумал: «У нас так будет всегда». И принялся целовать ее лицо благодарными маленькими поцелуями, пока не осознал, что лежат они на полу, в прихожей, и страшно расстроился. Первое соединение с любимой женщиной и на полу. Глеб грациозным, неуловимым движением, чувствуя себя совершенно молодым, поднялся, взял ее на руки и, не отрываясь, глядя на ее счастливое лицо, перенес Аглаю на диван в гостиной. «Почему ты решил, что Коля мой жених?» Не открывая глаз, спросила она. «Я не решил, я знал», — ответил непонятный Генералов. Глашка открыла глаза, присмотрелась к выражению его лица и спросила: «Откуда?» «От вашей соседки», — печально улыбнулся Глеб, не удержался, наклонился и поцеловал ее легко в губы. и объяснил. «Тогда после Египта, через полгода, я пришел к тебе домой, а соседка объяснила мне, что ты с Колей, и он твой жених». «Да она дура бесконечная и сплетница», — возмутилась Глашка тому, что разлучила их на года. «Даже описать тебя не смогла. Сказала, что приходил какой-то мужчина. Я и подумала, что это кто-то из спортивных чиновников». «Ничего», — успокоил ее Глеб и поцеловал нежно-коротко в губы. «Мы же нашлись, и все теперь хорошо». Глашка смотрела на него и чувствовала такую непривычную, странную, радостную полноту жизни. Ей казалось, что она на облаке, и это облако в раю. «А почему ты приехала к Коле сейчас?» Разделяя с ней все, даже эти ее чувства, спросил генералов, чтобы немножко притушить их высоту обычным разговором. «Сбежала из-под венца», — весело призналась Глашка. «О как!» — ощутимо подобрался генералов и спросил вполне серьезно: «Я должен нервничать?» «Ну, хочешь, понервничай», — выстрелив веселыми чертиками в глазах, предложила Аглая, но тут же призналась. «Правда, повода нет как такового. Некий господин Горбанов, Андрей Максимович, серьезный господин, между прочим, заместитель министра, помощник наипервейший, решил, что я подхожу ему в жены. Мои отказы игнорировал напрочь, без моего участия подал заявление в ЗАГС, все спланировал, серьезных людей на мероприятие пригласил, а невеста сбежала и честно покаялась. Я сама виновата, повелась на вип-мероприятия, выставки художественные, закрытые премьеры, знакомства с интересными людьми. И как-то не заметила, что свадьба вот она. Сообразила только, когда меня его шофёр привез на примерку платья. Наплела Горбаносу с три короба про благородную нищету, несоответствующую его статусу, и мотанула, пока он и его охрана не очухались, сюда, к Алтаю. И вдруг подскочила с дивана, как реактивный снаряд. «О, Господи! Алтай!» «Что случилось?» Сразу сконцентрировавшись, спросил спокойно Глеб. «Да обед же!» – простонала виновата Аглая и суматошно принялась носиться вокруг в поисках своих вещей. «У меня же пирог в духовке стоит, а Коля котлеты из лося жарит и салаты готовит». Глеб расслабился, откинулся на диванные подушки, смотрел с улыбкой на ее суматошные сборы и напомнил, усмехаясь. «Как я понимаю, я самый важный гость на этом мероприятии?» «Ну да», – подтвердила Глашка, застегивая обнаруженный бюстгальтер. «Но пирогу безразлично, кто там главный. Его нельзя передерживать в духовке». На миг Глаша прекратила свое суматошное одевание и поиск разбросанных частей одежды и строго спросила. «А ты идешь?» Генералов поднялся с дивана, подошел и обнял ее. Легонько поцеловал в губы, не удержался и поцеловал в носик, в обиженный синюшный лоб, в веко и в синяк под глазом. «Я попозже приду. У меня еще дела есть». Не то извинился, не то уведомил он. «Скажи мне номер сотового, я наберу, и ты запишешь мой номер». Аглая раздобыла из кармана шортов свой телефон, сказала генералову номер, дождалась его звонка, занесла в память и уточнила. «Когда ты освободишься?» «Давай так», — предложил он разумный план. «Вы стол накроете и позвоните мне. Идти до вас 7 минут. Так и сориентируемся. Идет? Идет. Кивнула Аглая уже почти на бегу. «Всё-всё!» Поцеловав его последним поцелуем, вырвалась из объятий генералова. «Пирог же!» И убежала. Он еле успел проводить ее до калитки. Так стремительно девушка ломанулась спасать пирог. Генералов глупо улыбался, глядя, как его женщина бежит вниз по улице, торопясь готовить для него торжественный обед. Ладно, час-полтора, как он понимает, у него есть. Глеб вернулся в кабинет, сел за стол, посмотрел на мониторы своих компьютеров. «Итак, Горбанов Андрей Максимович. Ну и что замминистра у нас имеет?»